Глава вторая. Теплый майский вечер близился к концу. Сумерки плавно окутывали скалистое побережье фиолетовой дымкой. В небольшом курортном городке пробуждалась своя ночная жизнь. Красочные кафе и ресторанчики наперебой зазывали к себе посетителей. Отовсюду слышалась музыка, веселый смех и звон бокалов. Лера брела по центральной улице, волоча за собой тяжелый расписной чемодан. Ей были чужды эти ночные звуки, и ни к чему было веселье. Потрясение от событий последних суток никак не хотела отпускать. Переполненная отвращение к местной жизни, она брезгливо поморщилась на предложение таксиста подбросить к месту проживания за умеренную цену. Вот и знакомая улица, родной домик. Из-за забора выглядывают кусты роз. Казалось, она войдет в дверь, и мама выбежит навстречу, а Берта ухмыльнется при виде ее нового наряда. Но окна были неприветливо темными. Нет здесь больше мамы. И Берты нет. Сглотнув непрошенный ком в горле, Лера поставила сумки на пол и зажгла в прихожей свет. В лицо ударил неприятный запах сырости. Было непривычно оказаться в доме одной, без матери и старшей сестры. Берта после похорон мамы даже не позвонила ей ни разу. Значит, не скучает там у себя на ромашковых полях, где работает агрономом. Да и зачем звонить? Берта всегда считала Леру гордячкой и выскочкой и грубо насмехалась над всеми попытками сестры убежать от нищеты. «Сколько не отрицая свою сущность, а корни твои здесь, и никакая красота не может это стереть», злорадно выговаривала Берта Лере на похоронах матери. «Поможет», — упиралась Лера и снова бежала от себя и от сестры в Москву. Да уж, отныне у Берты есть все права насмехаться над ней в свое удовольствие. Бесцельно потоптавшись по необитаемому жилищу, Лера вышла во двор. Розовый сад цвел пышным цветом. Она содрогнулась. В голове не укладывалось, что хозяйки сада больше нет живых, а ее цветы пышут здоровьем, как никогда. Не имея желания долго находиться рядом с ненавистными розами, Лера захватила свою дорогую модную сумочку и устремилась к центральному пляжу. Сразу вспомнилось детство. Они с Бертой часто бегали на пляж. Лере нравилось наблюдать, как солнце лениво спускается в море и на небе медленно зажигаются звезды. «Мам, а звезды умеют говорить?» – наивно вопрошает маленькая Лера, задрав голову вверх. «Вот глупая!» – грубо перебивает ее Берта, пытаясь выловить маленького краба из-под большого камня, обросшего водорослями. «Говорить могут только люди!» «Лера, они не говорят. Звезды шепчут!» – лукаво улыбается мать. «Как это?» – не понимает Лера и во все глаза разглядывает небо. «Вот так. Но шепот этот особенный. Его может услышать только тот, кто любит». «А ты слышала их шепот?» – наивно продолжает любопытствовать Валерия. «Да, слышала», – улыбается мама, такая молодая и красивая. «Это потрясающе! Надеюсь, вы тоже когда-нибудь это услышите». Воспоминание было настолько ярким, что Лера вздрогнула и поспешила стряхнуть себя наваждение. Присев на теплый после дневного солнца камень, начала сосредоточенно размышлять. Вдалеке слышался смех еще редких в конце мая отдыхающих. Море будто застыло перед взором огромной жидкой массой, и даже не пыталась шевелиться. Впрочем, как и мысли в ее уставшей от событий минувшего дня голове. Лера вспомнила, что почти ничего не ела с самого утра, и расстегнула молнию на красивой кремовой сумочке. Достала кошелек и сосчитала деньги, которые успела увести с собой. Каких-то 27 тысяч рублей. Если постараться жить экономно, их может хватить на пару недель. Еще можно сдать украшения, которые она без зазрения совести утащила вместе с долларами из квартиры своего сожителя, и обязательно найти работу. Память на этот раз не подвела, и очень скоро Лера вспомнила, что ее давняя подружка Эля когда-то работала в местном центре занятости населения. Как же она раньше об этом не подумала? Обрадовавшись, что нашла хоть какую-то зацепку в родном городе, успевшем стать чужим, Лера отправилась в одну из многочисленных столовых. В конце концов, сегодня она еще может позволить себе ужин. Дома Лера снова брезгливо поморщилась от запаха сырости. достала из пакета приобретенные в местном мини-маркете продукты, выложила их в холодильник и растерянно осмотрелась по сторонам. Дом кричал «караул». Ему требовался ремонт, на который у внезапно вернувшейся из столицы выскочки Леры Ростковой не было сил и средств. На следующее утро Валерия, робко прижимая к груди папку с документами, маячила на пороге единственного в курортном городке центра занятости населения. Экстравагантная Элеонора оказалась на своем рабочем месте. Неожиданному появлению Леры она несказанно обрадовалась. «Мне это снится? Или ты действительно вернулась в наше захолустье?» Широкой улыбкой подскочила Элеонора со своего места, отчего длинные, аккуратно вытянутые утюжком пряди темных волос молниеносно метнулись в разные стороны, распространяя немного тяжелый запах дорогих французских духов. «Вернулась», — хмуро отмахнулась от расспросов Валерия. «Теперь ищу работу». «Художником?» — продолжая приветливо улыбаться, поинтересовалась Эля. «Можно и художником. Только в школу учителем рисования я идти не хочу. В школе зарплаты маленькие, да и работать не очень интересно». Лера понуро опустилась на стул для посетителей и протянула Элеоноре свое резюме. «У нас в городе школ. Раз-два и обчелся», – подсела к экрану компьютера Эля. «Оставь резюме. Я пороюсь в базе и вечером тебе перезвоню». «Как скажешь», – Лера положила файл с листочком на стол перед подругой. «А давай мы с тобой вечером встретимся», – вдруг оживилась Эля. «Сходим в кафе, посплетничаем. Как раньше, помнишь?» «С удовольствием», — согласилась Лера. «В 6 тебя устроит?» «Очень даже устроит». «Вот и чудно», — кивнула Лера, а про себя подумала, что до вечера ей еще надо успеть избавиться от золота, которое она привезла из Москвы. «Придется поискать ломбард подальше от дома, чтобы не вызвать подозрений. Возможно, даже в соседнем поселке». Доллары, которые она украла из тайника, Лера трогать не посмела. Она понимала, что это деньги, вырученные за наркотики, и это пугало ее больше всего. Засунув их в пакет, заткнула под пол, там, где доска гуляла туда-сюда, и решила больше про них не вспоминать. В кафе Лера добралась почти вовремя. За украшение удалось выручить солидную сумму, и теперь ей хватит это на целых 2 месяца. А если экономить, можно купить краску и новые обои, немного освежить интерьер пришедшего в убыток жилища. Эля была уже на месте и приветливо помахала подружке рукой. «Ты сияешь, как медный пятак», – сходу заявила она. «Это так заметно?» – хихикнула Лера, подсаживаясь за столик. «Я заказала тебе мохито. Сегодня такая жара, даже не верится, что еще май». «Не верится», – придвинула к себе бодрящий напиток и жадно отпила из ледяного бокала Лера. «Что там насчет вакансий? Глухо?» «Пока что глухо. Художники нигде не требуются. Только секретари-референты». «Может, мне пойти работать секретаршей? Внешне я вполне подойду для такой должности». «А ты стенографировать умеешь?» – недоверчиво покосилась на Леру Эля. «Не-а. Только улыбаться и варить кофе», – расплылась в улыбке та. «По нынешним временам одной безупречной внешности маловато. Лучше подожди пару дней. Может, нужная вакансия сама выплывет», – сознанием дела посоветовала Эля. «Давай поужинаем и закажем чего-нибудь покрепче мохито». «С удовольствием. Очень хочется расслабиться», – радостно закивала Лера. «А ты расскажешь, почему вернулась?» Несмотря на солидный стаж почетного работника Центра занятости населения, Эля была натурой нежной, романтичной и при всем при этом неисправимой сплетницей. «Расскажу. Тебе понравится моя грустная история», – пообещала Лера. Состроив трагичную рожицу, за ужином она поведала подруге свою историю любви, не забыв при этом украсить ее парочку несуществующих пируэтов страсти и опустив ненужные криминальные подробности. Слегка опьяневшая от мартини Эля даже пустила слезу и предложила свою помощь в поиске пропавшей собаки через социальные сети. Затея искать собаку показалась Лере нестерпимо глупой. Она поспешила успокоить не на шутку разнервничавшуюся Элеонору новой порцией мартини. В итоге, несмотря на вертолеты в голове, вечер получился чудесным, и по дороге домой Лера уже удивлялась тому, что так долго отрицала свою причастность к родному месту. Эля перезвонила через пару дней. Лера как раз клеила недорогие обои в кухне-столовой и от внезапной трели сотового телефона чуть не свалилась со стула. Кусок обоев, хорошо промазанный слоем клея, тут же упал ей на голову, не приминув перемазать затянутый на голове крепким узлом платок. «Лерка, срочно приезжай ко мне на работу!» – заговорческим тоном громко шептала в трубку Эля. «Просто немедленно! Иначе вакансию уведут!» «Что за вакансию?» – удивленно пробормотала Лера, протирая тряпкой руки от обойного клея. «На месте расскажу. Просто приезжай сейчас же!» «Хорошо, хорошо!» – бросилась в мамину спальню Лера. «Вот только переоденусь!» Через 30 минут терзаемая нестерпимым любопытством Валерия стояла на пороге кабинета, который Элеонора, за неимением у районной администрации средств, делила еще с несколькими сотрудницами. Эля оживилась и жестом подозвала подругу к себе. Лера снова оказалась на стуле для посетителей. Эля развернула экран компьютера и показала свежий запрос из местной строительной компании. Требовался ассистент дизайнера. «Но я же художник!» – вытянув шею, пожала плечами Лера. Эля молча указала ей на графу зарплаты. 30 000 плюс премиальные. Для захудалого курортного городка это целое состояние». «У тебя же есть свидетельство о дополнительном образовании», – зашипела на подругу Эля. «Там сказано – художник-дизайнер, дизайнер интерьера. К тому же ты вернулась не откуда-то там, а из самой столицы нашей родины». «Так я только-только начала осваивать графику», – испуганно пробормотала девушка. «А что, если они меня не примут?» «Примут», – уверенно кивнула Элеонора и что-то вбила в компьютер. «Я направляю тебя на собеседование. Завтра утром». «Когда, когда?» – Лера засомневалась в правильности принятого подругой решения. Ей меньше всего на свете хотелось предстать в неприглядном свете перед потенциальным работодателем. «Пойдем, покурим», – тут же перебила ее Эля и, захватив пачку тоненьких дамских сигарет с ментолом, увлекла Леру за собой подальше от кабинета. Захлопнув дверь курилки, она, наконец, расслабилась и позволила себе спокойно вести беседу. «Эта строительная компания занимается возведением гостиниц по всему побережью. Чтобы оформлять интерьер гостиничных номеров, большой фантазии не требуется. Надо только знать, как строить интерьер в проекции. И все». Эля с удовольствием затянула сигаретой. «Мне страшно!» Лера немного помедлила и тоже взяла сигарету. «Чего страшного? Ты же всего лишь ассистент дизайнера. А значит, все шишки, в случае чего, посыплются на дизайнера, а не на ассистента!» Отчаянно жестикулировала сигарета Эля. «И еще! У них там все серьезно, и на рабочем месте просто необходим определенный дресс-код. То есть без делового костюма тебе в строительной компании делать нечего. Поняла?» «Да!» Лера все еще была не уверена в правильности принятого решения. Но где еще она найдет такую престижную работу? Если ее одобрят, придется очень постараться, чтобы не ударить в грязь лицом. «Вот и миленько», – затушила сигарету Эля. «Если собеседование пройдет положительно, с тебя шампанское». «Договорились», – закивала терзаемая сомнениями Валерия. Остаток дня она серьезно переживала из-за предстоящего собеседования. Недоклеенные обои были заброшены в угол до лучших времен, а горе-малярша судорожно рыла в своих нарядах. К сожалению, Влад не покупал ей деловых костюмов. По его мнению, такие вещи его красавицы были ни к чему. Зато вечерних платьев с откровенными вырезами для похода в его ночной клуб у нее накопилось более чем достаточно. Ах, если бы всю эту сияющую мишуру можно было продать! Но кому в этом городке нужны вечерние платья? Покупка нового наряда в бюджет на ближайший месяц вписана не была, а свободные деньги Лера уже успела пустить на обои и краску для старых деревянных окон. От нахлынувшего отчаяния ей хотелось плакать. После долгих поисков все же удалось найти подходящий костюм пастельного цвета. Приталенный пиджак с коротким рукавом и юбка-карандаш смотрелись немного старомодно, но все еще благородно. На следующее утро Валерия уложила светлые волосы в аккуратную прическу, собрала в сумку документы, перед выходом еще раз просмотрела портфолио и резюме. Все выглядело безупречно, но Лера боялась получить отказ, и эта мысль, как и не на шутку распалившееся солнце, не давали ей покоя всю дорогу. Отдел дизайна интерьеров располагался на втором этаже старинного кирпичного здания. Толкнув тяжелую дубовую дверь, Лера сразу же почувствовала удовлетворение от повеявшей прохлады. Охранник на входе проверил ее документы и, убедившись в искренности намерений, пропустил через турникет. Девушка смело зашагала мимо кабинета с вывеской «Отдел ландшафтного дизайна» и поднялась на второй этаж. В небольшом уютном кабинете с надписью «Дизайн интерьеров» Леру встретила приятная шатенка в красивом брючном костюме кофейного оттенка. Ее кудрявые каштановые локоны непослушно рассыпались по плечам, оттеняя загорелую кожу. «Здравствуйте, я насчет вакансии ассистента дизайнера», – нерешительно встала в дверях Лера. «Вы Росткова?» – улыбнулась шатенка, и в ее карих глазах сверкнул озорной огонек. «Да», – неуверенно переминаясь с ноги на ногу, ответила соискательница. «Да вы проходите, присаживайтесь. Кофе будете?» – дружелюбно предложила хозяйка кабинета. «Нет, нет, спасибо». Лера осторожно присела на край стула, прижимая к себе папку с дизайнерскими эскизами. «Вы компьютерными программами владеете? А то у нас тут завал. Заказов много, а строить интерьеры в проекте одна я умею. Я Мира Соколовская, главный дизайнер отдела интерьеров». «Владею, но у меня мало опыта», – честно призналась Лера. И от того, что сказала правду о себе, ей стало немного спокойнее. Портфолио с собой, с любопытством поблескивала карими глазами главный дизайнер. «Да, вот, посмотрите, только я это все сама рисовала. Я больше художник, чем дизайнер», – протянула Лера папку Мире. «Вы учились в Москве?» – с легким оттенком зависти поинтересовалась та. «Да», – зарделась от удовольствия Лера. Ей было приятно, что в жутком городке у нее появился хотя бы один знакомый профессионал. «Я тоже иногда мечтаю повысить квалификацию в столице. Но у нашей компании вечно не хватает денег на такие вещи», – разоткровенничалась Мира Соколовская. «Хотите повышать квалификацию? Поезжайте в Краснодар или в Ростов-на-Дону. А я там уже была. Ничего интересного. Кстати, хорошие работы», – тут же похвалила она эскизы. «Думаю, вы нам подходите. С гостиницами сможете работать?» «Не пробовала, но постараюсь», – заверила главного дизайнера Лера и почему-то искренне поверила, что у нее получится не подвести отдел. «Хорошо бы, а то у нас клиенты привередливые, все из Москвы, денег много, но капризов не меньше». «Ладно, вот заявление, сейчас пойдете к нашему директору и заполните, а потом возвращайтесь, я кофе заварю, познакомимся поближе». Валерия растерялась. Все оказалось так просто, а она ночь напролет не могла уснуть. Переживала, что ее не возьмут на работу. Забрав заявление, уже смелее направилась в кабинет директора. На двери висела табличка «Карташова Наталья Васильевна». Лера робко постучала в дверь. «Войдите!» – услышала она и несмело шагнула вперед. «Ой!» – воскликнула приятная немолодая женщина и пристально посмотрела на нее через свои очки. «Ну? Точно Аня в молодости, только волосы светлее. Это что, Лера Росткова к нам пожаловала? Сколько лет, сколько зим, надо же!» Заметив в глазах посетительницы замешательство, Наталья Васильевна поспешила ее успокоить. «Ты меня помнишь, наверное. Мы с твоей мамой были лучшими подругами еще со школы и работали долго вместе». Лера тихо присела на предложенный стул и слушала директора. «Интересно. Мама предвидела, что ее младшая дочь не останется в столице и вернется в родные пенаты». При воспоминании о матери в горле образовался неприятный ком. Лера, чувствуя неловкость, поспешила отвести взгляд. «Знаешь, Лерочка, чувствую себя здесь как дома», – тем временем продолжала вести с ней беседу директорша. «Мы постараемся тебе помочь, чем сможем. Только есть одно предостережение. Не ссорься с начальником отдела ландшафтного дизайна, Мартой Сергеевной. Она женщина вредная и на короткой ноге с родственником Льва Константиновича, так что лучше сохраняй нейтралитет. А с Мирой, я думаю, ты подружишься». Она поставила подпись на заявлении и положила его в одну из папок на своем столе. «Ну все, иди, добро пожаловать к нам в отдел. А я вышестоящему начальству доложу, что мы получили дизайнера из Москвы и что с завтрашнего дня ты работаешь у нас». Все еще испытывая замешательство от того, что попала на работу к старым знакомым ее матери, Лера попрощалась с директоршей и вернулась в кабинет к Мире Соколовской. На столе уже стояли две кружки, кофе, сахар и открытая коробка конфет. Сама хозяйка этого маленького уютного кабинета стояла возле окна и разглядывала суетящихся во дворе рабочих. «Ну как? Прошла испытание?» – улыбнулась она, незаметно перейдя на «ты». Лера заметила, что глаза у Миры карие и очень большие. Где-то глубоко, под хлопающими ресницами, искрилось веселье. «Прошла. «А кто такая Марта Сергеевна?» «О, прекрасная женщина!» – с сарказмом пояснила ей начальница. «Смотри, вон она, по двору скачет!» Лера выглянула из окна, и ее губы дрогнули в улыбке. Внизу, от коробки к коробке, бесцельно металась полная женщина средних лет с яркими белоснежными волосами, собранными в тугой пучок на затылке. На ней был строгий светло-серый деловой костюм и черные туфли на высокой платформе. Мира отошла от окна и взяла в руки чайник. «Вообще, лучше с ней не сталкиваться. Очень мерзкая женщина. Каждый день пытается мне доказать, что в строительной компании ее отдел важнее моего. Тебе сахар класть?» «Нет, я люблю без сахара». Лера отошла от окна и села рядом с новой знакомой. «А еще более мерзко она ведет себя по пятницам, когда к нам приезжает управляющий компанией забирать документы», продолжила свой рассказ Мира, разливая кипяток по чашкам. «В этот день с утра на пороге ее кабинета появляется ее племянница Нина и до вечера здесь сидит». «И для чего она приходит?» – потянулась за кофе Лера. «Ну как для чего? Управляющий компанией – это сын Льва Константиновича, Андрей. А племянница Марты Сергеевны, Нина, по мнению нашей конкурентки, просто обязана стать женой Андрея. Она, наверное, очень его любит, раз сидит здесь весь день», – наивно предположила Лера и придвинула к себе чашку с горячим напитком. «Что ты?» – усмехнулась Мира. «Нине нужна лишь его фамилия и связи его отца. Сам Андрей ее вряд ли интересует. В общем, сидят эти две кумушки по пятницам вместе от рассвета до заката и поджидают управляющего». «А сам управляющий рад такому вниманию?» – полюбопытствовала Лера. «Думаю, нет. Слишком несчастный у него вид каждый раз, когда он выходит из их отдела», – рассмеялась Мира. «Понятно», – кивнула Лера. «Сложно быть новенькой, да еще в такой организации, где все связаны личными отношениями. Но почему-то ей очень захотелось остаться на этом рабочем месте. Она еще никогда не работала в такой серьезной компании и дала себе слово сделать все возможное для того, чтобы Мира Соколовская не разочаровалась в своей новой сотруднице».